Глава 30. Прежде чем пройти через высокие и укрепленные городские ворота, которые с двух сторон огибала река, Рен и Джулиан нашли точку обзора и решили понаблюдать за оживленным городом. В Кастоне тоже имелась защита из костей, но установлена она была плохо и отчаянно нуждалась в ремонте. Кто бы ее ни устанавливал, он точно не был костоломом. Зато река вокруг города компенсировала эту оплошность. Рен удивлялась подобному географическому расположению, пока Джулиан не объяснил, что воду специально направили таким образом через виднеющиеся вдали плотины и акведук. Акведук — это мосты, построенные для транспортировки водотоков через промежутки, такие как долины или овраги. Термин «акведук» может также использоваться для обозначения всего водотока, а также моста. Джулиан выглядел мрачным. И Рен не могла его за это винить. Такого рода работа требовала больших усилий и затрат. Кто бы ни заказал ее, у этого человека имелись хорошие связи и средства. А кто подходил под это описание больше, чем регент Железной крепости? Джулиан верил, что их народ борется за выживание. Определенно, некоторые и правда боролись, но не все. И одержимые земли не были пустошью, угрожавшей их существованию. Очевидно, они также служили дымовой завесой, скрывающей чьи-то темные делишки. Было неясно, связано ли происходящее в этом городе с тем, что они видели в проломе, но Рен подозревала, что скоро они это выяснят. Чуть позже на вопрос о том, зачем кому-то вкладывать столько денег в расположенное в столь опасном районе поселение, нашелся ответ. Шахты. Ритмичный звук, который Рен и Джулиан слышали раньше, явно исходил из действующей шахты, расположенной на северной границе города. Так вот, откуда взялись все эти блестящие доспехи для железного ревенанта. Я думала, что добыча полезных ископаемых запрещена законом. Насколько Рен было известно, этот закон вступил в силу, когда было установлено, что причиной образования пролома стала чрезмерная добыча железа. Независимо от того, правдой это было или нет. «И кому было поручено следить за его исполнением? Мы же больше не часть владений, но все же...» — добавил Джулиан, прежде чем она успела возразить. «Я об этом не знал и совсем не поддерживаю». «Дела и так обстоят плохо. Никому не нужно, чтобы они становились еще хуже. Нам не нужен второй пролом». «Возможно, тому, кто за этим стоит, нужно, чтобы все стало еще хуже», — пробормотала Рен. «Подумай хорошенько». Тот мальчик может управлять призраками. Внезапно ревенанты перестали быть бедствием на ваших землях. Они превратились в армию. «Какой толк от этой армии, если они не могут пересечь пограничную стену?» — спросил Джулиан. «Мы же говорим о нежити. Пусть они могут представлять угрозу к востоку от стены и даже в состоянии что-либо построить, но они недостаточно сильны, чтобы разрушить». Джулиан замолк, похоже, приходя к тому же заключению, которая уже сделала Рен. «Могу предположить, что железные доспехи помогут решить эту проблему», — тихо сказала она. Это имело смысл. У тех, кто проживал на стороне пролома, не хватило бы людей, особенно после встречи с отрядом Лока Грейвина, чтобы разрушить стену. Даже будь это по-другому, попытка стоила бы им многих жизней. Но теперь они могли натравить нежить на границу и ее защитников, позволить ревенантам сделать грязную работу, а потом спокойно войти на территорию владений. Железные доспехи защищали ревенантов и их призраков, из-за чего костоломам было практически невозможно с ними справиться. Металл давал ревенантам возможность коснуться стены и при этом защищал от костяных лезвий, которые могли пронзить их дух. Жнецам же было бы очень сложно сделать надрез своим серпом. Даже обычное оружие не могло пробить доспехи кузнецов. Они были воинами, которых армия владений не могла одолеть. «Ты их видишь?» — спросил Рен. «Кого?» «Железных ревенантов. Судя по словам мальчика, здесь есть и другие. Но люди кажутся... спокойными», — закончил Джулиан, задумчиво кивнув. «Либо они знают о железных ревенантах, либо ревенанты прячутся где-то поблизости, вне поля зрения». «Как думаешь, они могли бы проникнуть в город? Со всей этой водой вокруг?» «Там есть подъемный мост», — заметил Рен, указывая в нужном направлении. «Ты уже успел убедиться, что на определенном расстоянии вода их не пугает? Вспомни источник в проломе. Ревенанты же перешли через него по мосту. Здесь повсюду подземные реки и колодцы. Может, им удалось найти путь, который расположен на нужной высоте?» «Или железные доспехи обеспечивают им защиту», — добавил Джулиан. «Как тело». Рен наклонила голову, задумавшись над услышанным. «Такое тоже может быть. Нам нужно проникнуть в город и осмотреться». «Но как? Сомневаюсь, что здесь бывает много посетителей», — сухо сказал Джулиан. «Мы же будем как бельмо на глазу». «Не обязательно», — отозвалась Рен, вглядываясь в центр города. «Смотри, там рынок. Вокруг полно фургонов для дальних путешествий. Очевидно, что поблизости нет ферм, так что сюда, пусть и не часто, должны приезжать торговцы. Получается, город все же пускает гостей. Что ты предлагаешь? Сейчас, пока солнце не зашло и на улицах полно народу, мы сможем смешаться с толпой и что-нибудь подслушать. Прогуляемся по округе, посмотрим, сможем ли найти место, где держат железных ревенантов, если они все же находятся внутри городских стен. С наступлением темноты придется решать, что делать дальше. «Смешаться с толпой?» — уточнил Джулиан. Приподняв бровь, он окинул ее взглядом с ног до головы. «Желаю удачи». От внимания кузнеца лицо Рен вспыхнуло, но она приказала себе не отводить взгляд. «Я это сниму», — заявила девушка, указывая на костяную броню. «А толку-то?» — пробормотал Джулиан, но Рен не смогла понять, было ли это комплиментом. Пришло время действовать, и Рен неохотно сняла все доспехи, кроме тех, что можно было спрятать под одеждой. Она оставила мечи в ножнах за спиной, поскольку видны были только ничем не примечательные обтянутые кожей рукояти. Патронтаж и метательные ножи вместе с доспехами теперь лежали в сумке Джулиана, а мешочки с костяной пылью Рен засунула в карманы. Девушка как раз складывала свой пояс, когда ее взгляд упал на пустые ножны, в которых она раньше носила гибель призраков. Она не могла заставить себя снять их, но лучшего момента, чем сейчас, похоже, не предвиделось. Джулиан с любопытством посмотрел на ножны. Они и всегда были пустыми. «С тех пор, как я приехала в крепость», — коротко ответил Рен. Затем, поскольку она была подавлена и нуждалась в сочувствии, девушка добавила. «Раньше я носила в них семейный кинжал. Но его заб... Я его потеряла перед тем, как меня отправили к пограничной стене». Пусть Светлана забрала кинжал после того, как Рен провалила последнее испытание... Но всего за несколько часов до этого она сама поставила его на кон. Решила рискнуть всем, чтобы победить кузину и показать себя лучшей. Как бы Рен ни пыталась отрицать это, во всем виновата была она сама. Джулиан, который был занят тем, что снимал свои доспехи, сунул руку за пояс и вытащил один из своих кинжалов. «Вот, знаю, он из железа, но...» Рен в изумлении посмотрела на кинжал. Она приняла его, внимательно изучая. Кинжал был мастерски выполнен, особенно закрученные узоры, которые велись вдоль рукояти. «Он носит имя «Железное сердце», — тихо сообщил Джулиан, а затем, кашлянув, добавил. «Этот кинжал принадлежал моей матери, как и большинство оружия, с которого я начинал. Все потому, что, когда я был ребенком, их размер идеально подходил для тренировок». Я перерос их, но это все, что у меня от нее осталось. «Спасибо», — искренне сказала Рен, и подарок Джулиана приобрел для нее особую ценность. Девушка не знала, что его мать тоже умерла. Похоже, он был еще более одиноким, чем она. По крайней мере, у нее все еще был отец. «Я тоже потеряла мать. То есть она умерла, когда я родилась, так что я ее совсем не знала». Джулиан кивнул. «Я был совсем маленьким, когда это произошло, так что тоже никогда по-настоящему ее не знал. Но...» Джулиан замолк и нахмурился. «Что?» — настаивала Рен. Он смущенно пожал плечами. «Я слышал истории о ней». Рен терпеливо ждала, поэтому он продолжил. «Она любила помогать людям. Если выдавался трудный год... Она посещала местные города, чтобы привезти туда дополнительную еду или припасы. Она была мечом, как и я. И после образования пролома сделала все, что могла, чтобы защитить шахтеров и их семьи, чтобы вывести их с содержимых земель. Она была в одной из шахт, когда та обрушилась. Это случилось до того, как мы покинули этот район». Райан слегка нахмурилась, пытаясь выстроить хронологическую цепочку. «У него же была младшая сестра». «Мой отец женился во второй раз», — продолжил объяснять Джулиан застывшим выражением на лице. Райан подозревала, что ему не очень нравилась мачеха, но рассказы о его матери объясняли, почему он так рьяно защищал людей, проживающих к востоку от пограничной стены. Джулиан пытался соответствовать своей матери. «И благодаря этому браку у тебя появилась младшая сестра», — добавила Рен, желая подбодрить его. «Ну, та, что суеверна и упряма». Джулиан улыбнулся уголком рта. Казалось, он был доволен тем, что Рен помнила, о чем он говорил с ней, и снова дотронулся до браслета. «Ребекка. Бека. Она предпочитает, чтобы ее называли Бекой». Рен было приятно, что он назвал ей имя своей сестры. Он доверил ей что-то настолько простое и в то же время личное. Мгновение они стояли молча. Внезапно оба будто бы вспомнили, почему вообще находились здесь. Рен осторожно вложила железное сердце в пустые ножны от гибели призраков. Когда Джулиан снова посмотрел на нее, его критическому взгляду не потребовалось много времени, чтобы заметить проблему. «Тебе, наверное, стоит умыться?» Рен нахмурилась. Они находились в пути уже несколько дней, так что и его лицо не осталось идеально чистым. Но на самом деле таким оно и было. Как он это делал? «Чёрная краска», — пояснил Джулиан. На его лице застыло странное, чуть ли не предвкушающее выражение. Тут Рен вспомнила, когда в последний раз он видел ее без макияжа. «О, точно!» Она провела по лицу тыльной стороной ладони, но, судя по ухмылке, которую Джулиан пытался скрыть, сделала только хуже. Из-за своего жирного состава краска становилась почти водостойкой, и ее сложно было смыть. «Дома я использовала масло», — пробормотала Рен. «Попробуй этим», — предложил Джулиан, доставая из нагрудного кармана что-то подозрительно похожее на шелковый носовой платок. Рен и понятия не имела, что кузнецы такие чистюли. «Вау, какой элегантный!» — сказала она, взяв белоснежный лоскуток ткани в свои грязные руки. «Это же носовой платок, а не бальное платье», — сухо отозвался Джулиан и протянул ей маленькую фляжку. «В ней минеральное масло. Я использую его для клинков, но думаю, что и для твоего лица оно подойдет. Рен нерешительно поставила фляжку поверх шелкового платка. Покачав головой, Джулиан забрал у нее и то, и другое и промокнул носовой платок, прежде чем вернуть его Рен. «Он такой белый», — заметила девушка, но все же поднесла уголок к лицу и провела им под глазом. Джулиан пристально наблюдал за ней. Использовав края платка, чтобы вытереть краску вокруг глаз, Рен прижала центр шелковой ткани к губам. Мгновение она позволила маслу впитаться, а затем провела платком по лицу. В результате на ткани образовалось черное пятно в форме ее губ. «Теперь чисто?» — неуверенно спросила Рен, сожалея, что рядом нет зеркала. К тому же Джулиан уже снял нагрудник, в котором она могла бы увидеть свое отражение. Джулиан поднес к ее лицу затянутую в перчатку руку и застыл на мгновение, прежде чем опустить ее. «Все чисто», — пробормотал он, забирая у Рен использованный платок и отворачиваясь. Готовая сделать все, что угодно, лишь бы снять возникшее между ними напряжение, Рен снова принялась возиться со своим ремнем, хотя и наблюдала за Джулианом из-под опущенных ресниц. Стоя к ней спиной, он посмотрел на носовой платок, наведневшийся на нем отпечаток ее рта. Затем аккуратно сложил шелковый лоскуток и надежно спрятал его в нагрудный карман. Рен прерывисто вздохнула. «Думаю, тебе не стоит снимать капюшон», — бросил Джулиан через плечо. «Цвет твоих глаз нам не изменить. Остается только надеяться, что без прямых солнечных лучей никто ничего не заметит». «Хорошо», — сказала Рен, натягивая капюшон и заканчивая последнее приготовление. Джулиан поднял сумку, которая, учитывая лежащие в ней железные доспехи, была для Рен слишком тяжелой. Они отправились к городу. Перебраться через ров оказалось легче, чем ожидалось. Вода, предназначенная для отпугивания нежити, а не живых существ, оказалась неглубокой. Избегая северных ворот и выставленной там стражи, они взобрались на стену с помощью меча Джулиана. Скопление зернохранилищ обеспечило их хорошим прикрытием и позволило спокойно спуститься в город. Придерживаясь тенистых закоулков, Рен и Джулиан пересекали главную улицу только в случае крайней необходимости. Они просовывали головы в дверные проемы и останавливались у открытых окон в поисках любых признаков железных ревенантов. Рен знала, что Джулиан способен уловить находящееся поблизости большое количество железа, но действующая в стенах города шахта могла притупить его чувства. Все это время Рен прогуливалась легким шагом, высоко задрав подбородок, и подталкивала Джулиана локтем в бок всякий раз, когда он шел слишком быстро или тревожно оглядывался по сторонам. «Очевидно, ты в первый раз пробираешься туда, где тебе не следует быть», — раздраженно пробурчала себе под нос Рен. «Прятаться, стараясь не привлекать внимания, — верный способ его привлечь. Веди себя так, словно тебе здесь самое место». Он хмуро посмотрел на нее, а затем вздохнул и поднял голову, расправив плечи, благодаря чему вернул себе часть своей обычной грации и уверенности. Рен уставилась на него, беспокоясь, что совершила ошибку. Теперь с утонченными чертами лица и отчужденным выражением Джулиан мог привлечь к себе внимание другого рода. Они как раз пробирались по задворкам переполненного рынка, когда раздался крик. Рен замерла. Неужели их заметили? Но потом она осознала, что звук доносился с дальнего конца города. Там располагались вторые ворота, выходящие на юг. Когда Рен взглянула на них, те медленно открылись. Землю сотряс грохот лошадиных копыт, в послеполуденном свете поднялось облако пыли. Для приезда торговцев или фермеров было слишком поздно, и когда всадники приблизились, Рен поняла, что перед ней солдаты. Новоприбывших нельзя было назвать армией. По подсчетам Рен их было всего около 20 человек. Однако стоящий рядом с ней Джулиан побледнел. Рен обратила внимание на развивающийся вымпел, который держал ехавший впереди всадник. Черное полотно с изображенной на нем красной башней, символом Дома Железа. Рядом со знаменосцем ехал мужчина в черных железных доспехах, богато украшенных и вычурных. На них имелись красные эмалевые вставки, а острое перо на шлеме было вдвое выше того, что носил Джулиан. Этот незнакомец тоже был кузнецом. Рядом с ним ехали солдаты, в обмундировании которых просматривалось большое количество красного цвета. Тот факт, что они носили железные кольчуги, а не доспехи, означал, что они не принадлежали к числу кузнецов. Шепот, зародившийся с того момента, как открылись врата, наконец достиг ушей Рен. «Красная гвардия приближается. Регент железной крепости. Регент здесь». Увлекая за собой Джулиана, Рен нырнула в узкое пространство между двумя зданиями. С этого момента они оба наблюдали, как процессия въезжает в город. Они точно не были в Кастоне проездом, и вскоре после того, как миновали укрытие Рен и Джулиана, замедлили шаг и направились к одному из зданий на главной дороге, которая, по-видимому, являлась таверной или гостиницей. Новоприбывших спешили поприветствовать. Их лошадей тут же отводили в стойло. Их визит явно не был неожиданностью. Рен снова спряталась за стену. «Он должен был оставаться в крепости», — слабым голосом произнес Джулиан. Когда Рен повернулась к нему, он все еще выглядел потрясенным. «Именно там должен был состояться обмен. Он не мог». Джулиан рассеянно провел рукой по волосам. «Ну, теперь он здесь. Очевидно, у него появились более важные дела». Джулиан замер. «Ты же не хочешь сказать...» Рен пожала плечами. «Кажется странным, что и он, и Железный Ревенант прибыли сюда в один и тот же день. Не говоря уже о том, что теоретически здесь есть и другая, созданная некромантом, нежить. Должно быть, это регент разрешил открыть шахту и даже поддержал ее деятельность финансово. Иначе зачем ему налаживать производство железа в таком опасном месте? Ему что-то нужно. Если только вы не готовите армию кузнецов». Рен замолчала, но Джулиан лишь покачал головой. Так она и думала. «Тогда регент здесь, чтобы создать свою собственную армию». «Мы этого не знаем», — возразил Джулиан, который уже не казался таким уверенным, как раньше. С самого начала он оставался верным этому человеку, но теперь, собрав столько улик, в нем промелькнула тень сомнения. Кто он такой, Джулиан? Кто такой этот регент? «Он глава Дома Железа», — ответил кузнец. «Понятное дело, но кто этот человек?» — настаивала Рен. «Найты были уничтожены во время восстания. Так по какому праву он стал главой вашего дома?» «Потому что он силен, а дом слаб», — глухо произнес Джулиан. Его ответ прозвучал так, словно он давным-давно заучил его наизусть. «После всего, что случилось, у нас вообще есть дом только благодаря ему. Он восстановил все с нуля, и теперь...» «И теперь он, похоже, готов повысить ставки». «Может, он приехал сюда, чтобы закрыть шахту?» — упрямо настаивал Джулиан. Рен в это не верила, и в глубине души понимала, что и Джулиан лишь занимается самообманом. «Есть только один способ узнать наверняка. Пошли, нам нужно пробраться в эту гостиницу».